Глава 7. Ангарат трудно отнести к определенному жанру. Одни отрывки кажутся пошлыми и откровенными, больше подходящими произведению романтическому или эротическому. Другие отличает изысканный слог и глубина раскрытия темы. Нередко можно встретить домохозяек, читающих эту книгу во время стирки белья в прачечной, или пассажиров, склонившихся в трамвае над томиком в мягкой обложке. Но, несмотря на это, Ангарат изучают даже в самых продвинутых литературных университетах. За всю историю Лира больше ни одна книга не может похвастаться такой всеобщей привлекательностью. Из «Введения к Ангарат» — коллекционное издание с примечаниями под редакцией доктора Седрика Госсе. 210 год от наводнения. Когда Эффи только приехала в Хирайт, она никак не ожидала, что в 7 утра будет разбирать письма усопшего писателя в компании Престона Эллори. И все же следующий день для нее начался именно так. «Что ж», — сказал Престон, — «полагаю, ты хочешь знать, на чем я остановился?» Она кивнула. «Тогда я, пожалуй, объясню, на чем строится моя теория. Предки Мирдина бежали от наводнения. Казалось бы, понятно, что в его работах мир природы изображен опасным, нестабильным и даже злобным. В большей части его стихов природа предстает именно такой. Лишь море — единственный враг», — прервала его Эффи. «Вот-вот. Но ведь отец Мирдина был рыбаком, как и его дед. Мастер Госсе первым обратил внимание на это очевидное противоречие. Семья Мирдина жила за счет моря, но в его книгах оно всегда предстает как жестокая, порочная, злая сила». «Неправда», — возразила Эффи. «Когда король Фейри берет Ангарат посмотреть на океан, она называет его великолепным и свободным. Прекрасное, опасное, бескрайнее море превращает всех нас в мечтателей». Престон как-то странно на нее покосился. Впервые она видела его потрясенным. «Закончи цитату». Эффи напряглась, вспоминая отрывок. «Я взглянула на стоявшего позади короля Фейри, на расстилавшийся впереди океан. Оба прекрасны. Красивее я прежде не встречала. И сотканы из ярости, соли и пены. Оба могли в два счета расправиться со мной. И все же больше всего на свете мне хотелось вызвать их гнев, ведь если я проявлю достаточно смелости, то смогу заслужить их любовь». «Ты в самом деле знаешь книгу от корки до корки», — сказал Престон, и на этот раз Эффи отчетливо расслышала в его голосе восхищение. «Однако море здесь не очень-то доброжелательно. Король Фейри похитил Ангарат, и Мирдин изображает море как лживого бога, заманивающего Ангарат своей красотой, но в любой момент готового ее уничтожить». «Он любил ее», — ответила Эффи, удивленная горячностью собственных слов. «Король Фейри любил Ангарат больше всего на свете. Это она его предала». Прежде у нее не имелось возможности так говорить об Ангарат, отстаивать свою позицию и делиться собственными предположениями. В этом было что-то волнующее, и Эффи ожидала, что Престон бросит ей вызов. Вместо этого он долго смотрел на нее, поджав губы, а потом сказал: «Давай продолжим. В данный момент метафорический смысл одного конкретного отрывка не имеет значения». «Ладно», — с разочарованием согласилась Эффи. «Так вот, Госсе опубликовал статью, в которой писал об иронии этого явления, но он не делал никаких конкретных заявлений об авторстве Мирдина. Лишь несколько месяцев назад, уже после смерти писателя, ученые начали по-настоящему копаться в его прошлом. Госсе и сам не отказался бы порыться в его записях, но он не хотел пугать Янта. Представляешь, если бы сюда заявился выдающийся специалист по творчеству Мирдина и все такое. Поэтому он послал меня». Престон нахмурился, будто ожидая, что Эффи сейчас снова начнет его в чем-то упрекать. «Ты ведь видела, что в Солтне нет школы. Мирдин некоторое время учился у монахинь, но в 12 лет закончил свое образование. Его родители были неграмотны. Нам удалось найти несколько документов, включая договор аренды дома семьи Мирдин. И на всех вместо подписи стоял крестик. «Где находится их дом?» — спросила Эффи, вспомнив о пастухе, бредущем к зеленым холмам. «Я видела внизу не так много домов». «Сейчас его уже нет», — пояснил Престон. «Несколько старых домов в Солтне, те, что ближе к воде, уже смыло в море. Я почти понимаю суеверие местных жителей по поводу второго наводнения». Эффи вдруг ощутила какую-то неясную печаль. Родной дом Мирдина, в котором мама по ночам укладывала его спать, а отец давал отдых за скорузлым рыбацким ладонем, теперь разрушен, смыт в море, канул в веках. Утром Эффи снова тщетно пыталась услышать звон колоколов под водой. Неужели на ее плечи лежит ответственность за дальнейшее разрушение наследия Мирдина? При этой мысли внутри все сжалось. «Это еще ничего не доказывает», — сказала Эффи. «Посмотри на письма Мирдина. Он явно умел читать и писать». «Сама посмотри», — предложил Престон и взял первое попавшееся письмо, пожелтевшее от времени, с загнутыми краями. Оно написано за год до публикации «Ангарат», адресовано издательству «Гринбоу Букс». Обрати внимание, как Мирдин пишет свое имя в конце письма. Прищурившись, Эффи взглянула на листок бумаги. Почерк у Мирдина был довольно небрежным, трудным для понимания. «Искренне ваш, Эмрис Мирдин», — прочитала она вслух. «И что не так?» «Внимательно взгляни на фамилию», — подсказал Престон. «Он пишет Мирдтин через «Т». Это северное написание». Эффи взяла у него лист и провела пальцем по подписи. Несмотря на выцветшие, старые, местами смазанные чернила, буквы «Т» просматривались отчетливо. Это сильно сбивало с толку. Впрочем, не желая показывать растерянности, Эффи предположила. «Может, это всего лишь ошибка?» «В собственной фамилии. Странная ошибка». «Ну и что?» — засомневалась она. «Проблемы с правописанием еще не означают безграмотность». «Как бы то ни было, я думаю, что Мирдин вообще это не писал». «Это фальшивка. Теперь ты кажешься столь же безумным, как суеверные южане, которых ты презираешь», — усмехнулась Эффи. «Не такое уж необычайное явление», — заметил Престон с ноткой раздражения в голосе. «Литературные фальшивки встречались и раньше. Что нужно, чтобы ложь сработала? Просто найти аудиторию, которая захочет в нее поверить». Эффи пожевала губу. «И кто является аудиторией предполагаемой лжи Мирдина?» «Ты сама сказала». Престон чуть улыбнулся уголком рта. «Суеверные южане, которые хотят верить, что один из них, несмотря на скромное происхождение, способен писать книги, от которых падают в обморок даже северянки». «Я в жизни не падала в обморок», — сердито отозвалась Эффи. «Конечно, нет», — согласился Престон, вновь становясь совершенно невозмутимым. «Но есть люди, которые извлекают выгоду из этой лжи. К примеру, издатель Мирдина, Гринбоу, до сих пор зарабатывает на его имени. Отчасти притягательность Мирдина связана с интригующей предысторией. Как же? Нищий провинциальный поэт вдруг оказался гением. На этом мифе можно заработать кучу денег». Престон говорил так убежденно и красноречиво, что на мгновение Эффи ему почти поверила и не смогла возразить. Однако вскоре дымка очарования рассеялась, и она разозлилась на себя, что так легко поддалась влиянию. «Ты слишком заносчивый», — заметила она. «Не все южане — отсталые крестьяне, не все северяне — снобы. Вряд ли тебе нравится, что люди всех аргантийцев равняют под одну гребенку. Знаешь, большинство лирийцев убеждены, что жители Арганта — холодные злобные проныры, которых волнуют лишь права на добычу полезных ископаемых и нормы прибыли. И вы не слишком-то стремитесь развеять эти убеждения». Сказала и на полуслове пожалела, что сама подкрепляет эти старые стереотипы. Сильнее всего Ее злило, что она не смогла придумать лучших возражений. «Не моя обязанность опровергать лирийские клише». Теперь голос Престона звучал холодно. «Более того, неоспоримый факт, что юг в экономическом плане беднее севера. И это наиболее остро ощущается в нижней сотне. В политической и культурной сфере тоже господствуют северяне, и так было на протяжении всей истории. Это наследие империализма. Юг сеет, а север пожинает плоды». «Я не просила рассказывать мне о моей собственной стране», — огрызнулась Эффи. «Статистика — это еще не все. К тому же аргантийцы поступили так же. Превратили горные деревни на севере в шахтерские городки и угольные туннели. Вот только вы позволяете собственным мифам и магии кануть в безвестность. Мы же прославляем их. Лир, по крайней мере, не пытается забыть свое прошлое». Престон, похоже, начал терять терпение. «Одни называют это прославлением, другие — поддержкой колониального наследия. Впрочем, забудь. Можно спорить об этом, пока весь дом не смоет в море. Я не прошу верить мне на слово, но раз уж ты согласилась помочь, то, может, хотя бы попробуешь не оспаривать каждое мое слово». Эффи стиснула зубы и взглянула на стопку писем на столе. Она согласилась, но, учитывая заносчивость Престона, это оказалось труднее, чем ожидалось. Сейчас нужно приложить все силы и выдержать. А получив место в литературном колледже, можно попытаться исправить вред, нанесенный наследию Мирдина. «Хорошо», — в конце концов хмуро сказала она. «Но ты должен пообещать, что станешь на 15% менее высокомерным». «На 10%, — со вздохом предложил Престон. «И ты еще меня называешь упрямой». «Хорошо», — смягчился он. «На 15%. И ты больше не будешь меня обзывать». Такое было лишь раз. И Эффи не сомневалась, что он это заслужил. Но в общем и целом Престон был прав. Не стоило ругаться из-за каждого слова. И все же Эффи было горько. Ей пришлось поступиться собственными принципами, чтобы добиться желаемого. Улучшить положение в университете, заслужить уважение ученых, забыть о насмешках и зеленом кресле. И кто она после этого? В конечном счете, ничем не лучше Престона. Им хотя бы двигало вроде как благородное желание докопаться до истины. Подавленная этим осознанием, Эффи больше не сказала ни слова. Престон скрестил руки на груди. «Ладно. Перед приездом сюда мы с Госса составили перечень наиболее употребимых слов, используемых в работах Мирдина, и я сопоставил его с письмами». Тут же, забыв о предыдущем обещании, Эффи выпалила. «Святые угодники, сколько же времени это заняло?» «Это ведь моя научная работа», — пожав плечами, сказал Престон, но кончики ушей порозовели. «Оказывается, между лексикой, которая используется в письмах и в романах, очень мало совпадений. В его книгах вновь и вновь появляются специфические обороты речи, но они никогда не встречаются в письмах. Если бы не имя Эмриса Мирдина в конце, даже не подумаешь, что их писал тот же человек. И потом существует проблема с Ангарат». «А что с Ангарат?» Эффи мгновенно приготовилась обороняться. «Это странная книга. Ее трудно отнести к какому-либо жанру. Обычно Мирдина приписывают к категории писателей, возродивших эпический роман о любви». «Ангарат и есть история любви», — заметила Эффи, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Трагичная, но все же...» Престон явно колебался. Вероятно, прокручивал в уме недавнее соглашение и прикидывал, как смягчить тон примерно на 15%. «Романы и эпопеи обычно пишутся от третьего лица, а в роли рассказчика всегда выступают мужчины. Герои или рыцари, нацеленные спасать девиц и убивать чудовищ. Но король Фейри — одновременно возлюбленный и чудовище, а Ангарат — и героиня, и девица в беде. И ты, конечно же, не можешь просто поверить, что Мирдин проявил фантазию», — хмуро сказала Эффи. «Слишком много несоответствий. пояснил Престон. «Слишком многое не сходится». «И Ян-то ведет себя слишком уклончиво, что лишь усиливает мои подозрения». Эффи снова посмотрела на разбросанные бумаги. «И это все, что тебе удалось выяснить? Я ведь сказал, что мне нужна твоя помощь». В его голосе ясно слышалось огорчение. «Ян-то держит меня в неведении. Эти письма дал мне Уэдерл. Он попросил их у корреспондентов Мирдина, его издателя и друзей. Но должно быть что-то еще». «Еще письма?» «Письма, записи в дневнике, неудачные черновики стихотворений, незаконченные романы, да хоть списки покупок, что угодно. Такое чувство, будто этого человека просто стерли из собственного дома». «Он мертв уже полгода», — заметила Эффи, вновь вспоминая слова Янта. Отец всегда в высшей степени восхищался своим творчеством. Тогда в его голосе прозвучали нотки негодования. «И еще», — продолжил Престон, — «я убежден, что Ян-то что-то скрывает. В таком старом запутанном доме должна быть, не знаю, потайная комната, чердак, кладовка, помещение, которое он мне не показывает. Ян-то клянется, что такого места нет, но я ему не верю». Эффи вспомнила о двери, за которой бился прилив. «А как насчет подвала?» Престон побледнел. «Не вижу никакого смысла о нем спрашивать», — быстро сказал он. «Подвал затоплен, к тому же Ян-то хранит ключ, как зеницу ока. Не стоит и пытаться». Эффи уловила нотку страха в его голосе. Прежде она не замечала, чтобы он хоть немного чего-то боялся, и решила не развивать тему. Пока. К тому же в голове мелькнула другая мысль. «Вдова», — произнесла она. «Ты говорил, именно она пригласила тебя сюда». «Я никогда ее не видел», — признался Престон, постепенно приходя в себя. Он был явно рад поговорить о другом. Ян-то сказал, что она приболела и не любит общаться с посторонними. Однако вдова не выходила у нее из головы. Мирдин умер в 84 года. Вряд ли жена была намного моложе. Может, под словом «приболела» Ян-то имел в виду «спятила»? Мужчины часто запирали сумасшедших женщин, и все благополучно забывали об их существовании. Но Ян-то, похоже, не питал к матери ни капли злобы. Эффи покачала головой, словно отгоняя эту мысль. «Хорошо», — сказала она. «Чего именно ты от меня хочешь?» Престон явно колебался, не осмеливаясь смотреть ей в глаза. «Мне нужны чертежи дома», — наконец ответил он. «Наверняка они где-то существуют. Может, Ян-то их тебе уже показывал?» «Не показывал». А Эффи, к своему стыду, даже не подумала спросить. «Но с моей стороны будет вполне разумно о них напомнить. Могу спросить». «Верно. Ян-то ничего не заподозрит». Глаза Престона блеснули за стеклами очков, но лицо оставалось непроницаемым. «Просто будь осторожна, не...» Эффи вздохнула. «Я буду предельно вежлива, если ты об этом. Вообще-то я имел в виду обратное». Теперь Престон покраснел. «Лучше держать его на расстоянии вытянутой руки. Не будь слишком любезной». «Что это? Дружеское наставление? Или попытка предостеречь?» «Кому он не верил? Ей или Ян-то?» По коже побежали мурашки. «Нет, вряд ли он считал ее совсем уж ни на что не способной». Престон выглядел сильно взволнованным. Он явно хотел что-то добавить, но не решался. Эффи не сводила с него взгляда. Может, удастся угадать ход его мыслей? Но она только сама покраснела. «Я буду осторожна», — просто пообещала она. «Хорошо», — резко сказал он, выпрямляясь. «Я тоже буду вести себя осмотрительно. Все заметки я делаю на аргантийском, чтобы Ян-то не смог их прочитать». «За исключением одной», — напомнила Эффи. Почти всю ночь из головы не выходило собственное имя, нацарапанное на полях страницы четким, аккуратным почерком Престона. «Эффи, Эффи, Эффи, Эффи». Эффи. Может, это просто бессмысленные каракули? Или нечто иное? Эффи не хотелось лишний раз его смущать, но незнание сводило с ума. «Почему в этот раз ты писал на лирийском?» «По большей части в моих заметках мало смысла», — пояснил Престон, и, не дрогнув, встретил ее взгляд, хотя румянец все еще алел на щеках. «Я записываю приходящие в голову беспорядочные идеи, зная, что позже все равно их выброшу, поэтому в переводе на лирийский нет смысла. Похоже, эти записи показались мне важными». Все утро Эффи пыталась набраться смелости, чтобы поговорить с Янта. Перед мысленным взором то и дело возникала та сцена в коридоре, когда он положил руку ей на плечо, и она вновь словно погрузилась на глубину. Шагая по коридору верхнего этажа, Эффи тряхнула головой, чтобы избавиться от воспоминаний. «Он всегда вел себя по-доброму», — убеждала она себя, и в конце концов почти поверила, что этот жест был отеческим, и не более того. Ян топил чай в столовой, сидя прямо под опасно болтающейся люстрой. Пустые рожки сахарной ватой покрывала паутина, а стеклянные сосульки колыхались, хотя сквозняка не было. Заметив гостью, Янта тут же поднялся на ноги. «Эффи!» — воскликнул он. «Пожалуйста, садитесь! Хотите чаю?» Эффи обеими руками вцепилась в спинку стула. Сразу захотелось отказаться, но напомнила себе, что пришла сюда с определенной целью. Чувствуя, как внутри все переворачивается, она медленно опустилась на стул. «Конечно», — ответила она. «Звучит заманчиво». «Отлично!» Янта поспешил на кухню. Эффи, сжимая взмокшие ладони в кулаки, всеми силами пыталась успокоиться и выбросить из головы мысли о тяжести его руки. Янта вернулся через пару минут с потрескавшейся фарфоровой чашкой, которую поставил на стол перед Эффи. Она сделала маленький глоток, крупицы не успевшего раствориться сахара осели на языке, словно песок. Эффи снова опустила чашку на стол. «Я просто хотела...» Начала она, но Янта поднял руку, прося ее остановиться. «Эффи, я ведь почти ничего о вас не знаю», — сказал он. «Вы архитектор, поклонница моего отца, но в вас, без сомнения, есть нечто большее». «О, ничего интересного», — чувствуя себя неловко, усмехнулась она. «Для меня очень интересно». Янта взглянул ей прямо в глаза. «Вы родом из Каэр и Селя?» «Из Дрейфина». Эффи вытерла ладонь о чулки. «Я приехала в Каэр и Сель, чтобы учиться в университете». «Северянка до мозга костей», — улыбнулся Янта. «Я мог бы догадаться по вашему имени». Он на мгновение прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Вы случайно не в родстве с банкирами Сейр из Дрейфина?» Эффи ощутила, как мышцы слегка расслабились. Ответить на эти вопросы не составляло труда. «Да, мой дедушка — управляющий банком. Мама — одна из его секретарей». «Значит, в семье у вас нет архитекторов. Почему вы выбрали это поприще?» Эффи обдумала ответ. Выдавать, сколь мало радости доставляет ей это дело, не хотелось, так что она ответила просто. «Мне нравятся трудности». Янта издал восхищенный смешок. «Что ж, тогда вы взялись за верный проект». Чувствуя себя более непринужденно, Эффи сделала еще глоток чая и попыталась улыбнуться в ответ. Она даже осмелилась взглянуть в глаза Янта, весьма необычные, почти бесцветные, как вода. Улыбался он или хмурился, казалось, они вовсе не менялись. У Эффи возникло чувство, будто она глядится в воды прилива или в кривое зеркало короля Фейри. Янта вдруг резко поднялся. «Знаете, вряд ли это подходящее место для оживленной беседы», — заметил он. «Вам удалось заглянуть в паб, пока вы были в городе? Наверняка вам хотелось бы ненадолго вернуться к цивилизации, пусть даже такой, которую может предложить Нижняя Сотня». И вот Эффи, снова оказалась в пабе в Солтне, за столиком напротив Янта Мирдина. Окна паба запотели от тумана и дождевой воды, еще не просохшей после недавнего ливня. Внутри тускло горел свет. Улыбающийся Янта перекинулся парой слов с барменшей, такой же хмурый, как и в прошлый раз. Эфи хотела заказать горячий сидр, но Янта быстро попросил 2 стакана скотча. Не желая показаться грубой, она делала вид, что пьет напиток крошечными глотками, сама же поверх стакана наблюдала за Янта. Он сидел, закинув руку на спинку стула, словно бы пытаясь удержаться на месте. Влажные волосы рассыпались по плечам. Эффи поставила стакан на столик, чувствуя, как подрагивают руки. Изображая любопытство, она обвела взглядом пап, силясь создать впечатление, что здесь впервые. «Спасибо», — сказала она. «Вы правы. Милое место». «Приятно иногда выйти из дома», — заметил Янта. Голос звучал как-то странно. Более низко и хрипло. Впрочем, наверняка ей просто почудилось. «Знаю, что еда здесь совсем не та, что в Каэр и Селе», — продолжил Янта. «Но пирог с говядиной и почками выше всяких похвал». Эфи собиралась вежливо сказать, что ее ничуть не интересует пресловутый пирог, вот только без толку. Заметив барменшу, Янта тут же заказал 2 порции. Как только женщина отошла от столика, Эфи прочистила горло. «Итак, насчет Хирайта?» «Вы сказали, что любите трудности», — перебил ее Янта. «Теперь понимаю, почему вы решили принять участие в конкурсе». Эфи вздохнула. «Похоже, раздобыть чертежи будет сложнее, чем она думала». «Да», — подтвердила она. «И вы знаете, с каким уважением я отношусь к работам вашего отца». Фактически, она не лгала, но, учитывая заключенное с Престоном соглашение, ощущала себя обманщицей. Быстро сложив руки на коленях, Эффи вознесла безмолвную молитву святой Дуэссе, покровительнице лжи во имя благой цели. Спорный вопрос, к которой в последнее время обращалась все чаще. «Конечно», — согласился Янта. «Но перед вами стоит грандиозная задача. Я бы не удивился, если бы вы решили окропить постройку кровью несчастного сироты». Потрясённая Эфи на миг лишилась дара речи. «Что? О, вы не слышали о старом поверье?» Янт оказался довольным, но в его улыбке ей почудилось что-то зловещее. Этот обряд проводили в здешних местах еще до наводнения. Считалось, что если пролить на фундамент кровь ребенка, оставшегося без отца, можно гарантировать, что строение будет прочным. Полагаю, что вы, северяне, сочли бы такое кровавое жертвоприношение очень жестоким. Эффи, самой выросшей без отца, подобный ритуал казался варварским и в то же время странно завораживал. К счастью, в этот момент принесли еду, и ей не пришлось отвечать. От пирогов шел пар, а золотисто-коричневая корочка по цвету походила на лакированное дерево. Эффи неохотно взяла вилку. Ради Престона она и так согласилась на многое, но изображать энтузиазм по поводу пирога с почками было выше ее сил. Как ни странно, Янта даже не притронулся к еде. Пристально взглянув на Эффи, он вдруг сказал: «Вы проводите много времени со студентом-аргантийцем». «Не особо», — выдавила Эффи, ощутив, как бешено забилось сердце. «Мы виделись только утром. Он...» Нужно найти безобидное оправдание, которое не будет ложью. Ему есть чем поделиться. «Мне он не внушает доверия». Янта взял в руки нож. В свете лампы блеснуло лезвие, покрытое пятнами жира. «Странный, норовистый юноша, немного нервный. Возможно, все дело в аргантийской крови». Отчего-то Эффи ощутила желание защитить Престона. «Думаю, он просто предан своей работе и не тратит время на пустые разговоры и любезности». «В этом смысле он весьма похож на моего отца». Янта указал на нее ножом. «Ну, теперь ешьте». Сердце Эффи пропустило удар. Она разрезала слоеную корочку. Из отверстия тут же поднялась струйка пара, напоминающая джина, который вырвался из бутылки. Янта не сводил с нее пристального взгляда. Бесцветные водянистые глаза казались непроницаемыми. «Вы очень красивая девушка», — наконец заметил он, когда Эффи сунула кусочек в рот. Язык тут же обдало жаром. Проглотить пирог не представлялось возможным. Эффи хотелось выплюнуть его на салфетку, но она не могла заставить себя пошевелиться. Глаза наполнились слезами. Янта же упорно смотрел на нее бесстрастным взглядом. Она не считала себя красивой и никогда всерьез не задумывалась по поводу собственной внешности. Сегодня Эффи надела чулки и клетчатую юбку вместе с белым шерстяным свитером. В таком же наряде она ходила в первую неделю в университете до мастера Корбиника. Теперь Эффи в этом раскаивалась. От влажного воздуха волнистые волосы вились крупными локонами, которые небрежно рассыпались по плечам. В гостевом доме не было зеркала, поэтому Эффи не могла ни накраситься, ни даже просто проверить, насколько велики круги у нее под глазами. Исходящий паром пирог больно обжигал язык, но в конце концов кусочек немного остыл, и его удалось проглотить. Эффи прикрыла рот ладонью. Кончик носа начал гореть. Такое обычно случалось, когда ей хотелось заплакать. Янта, похоже, ничего не заметил. Он по-прежнему неотрывно смотрел на нее. Она заметила, что взгляд стал яснее, резче. «У вас красивые глаза и волосы», — сказал он. Эффи вонзила ногти в ладонь. Она уже жалела, что вообще согласилась прийти сюда. Однако дело есть дело. Эффи вдруг с удивлением осознала, что ей не хочется подвести Престона. Так что, взглянув в глаза Янта, она попыталась придумать маломальски приемлемый ответ на его безвкусную лесть. «Спасибо», — выдавила Эффи. Щеки без всякого притворства окрасились румянцем. «Очень любезно с вашей стороны». Вдруг хлопнула входная дверь, и на пороге паба возникли трое рыбаков, неся с собой соленый запах моря. Несмотря на порыв ветра, на миг ворвавшийся в дверной проем, черные волосы Янта даже не шелохнулись. Все еще держа вилку в одной руке, Эффи сунула руку в карман пальто и потрогала на всякий случай прихваченные ведьмины камни. Хватит ли смелости вытащить камешек на глазах у Янта? Или столь очевидный страх только все испортит? Впрочем, дольше тянуть не было смысла. И, набравшись смелости, Эффи выпалила. «Я хотела попросить у вас чертежи дома. Они мне очень помогут в работе». Моргнув, Янта наконец отвел от нее взгляд. На его лице мелькнуло удивление и тут же исчезло без следа, как птица, на миг подлетевшая к окну, а потом снова вспорхнувшая на ветку. Сунув руку в карман, Янта извлек на свет пачку сложенных листов бумаги. «Так вот они», — сказал он. Сгорая от нетерпения, Эффи быстро потянулась, чтобы взять чертежи. Но Янта внезапно стиснул ее пальцы крепко и болезненно, так что с губ сам собой слетел тихий, удивленный всхлип. «Янта?» — начала она. Его лицо казалось бледным, а глаза вообще утратили всякий цвет. В следующее мгновение он внезапно отпустил Эффи и так резко вскочил с места, словно был готов на кого-то наброситься. На столе жалобно звякнул нож. Она поспешно сжала в руках бумаги. «Поехали!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. Заметив, что Эффи с открытым ртом застыла на месте, с рычанием повторил: «Поехали!» Потрясённая Эффи поднялась на ноги, сунула в сумку чертежи и поспешила за ним. Вцепившись огромными ладонями в руль, Янта немигающим взглядом смотрел на дорогу. Эффи не решалась нарушить повисшее в машине тяжелое молчание, боясь разозлить Янта и поставить под угрозу свою шаткую победу. Она смотрела в окно, наблюдая, как скатываются по стеклу капли дождя. После хватки Янта пальцы до сих пор болезненно ныли. У скал сердито бушевало море, облизывая край дороги языками пены. Сегодня вода казалась зеленоватой, словно колдовское варево. «Вам понравилась еда?» — — бросил Янта, все еще глядя прямо перед собой. «Да», — ответила Эффи. Кусочки пирога с говядиной и почками не слишком комфортно устроились в желудке, который неприятно сжимался на каждом ухабе дороги. «Хорошо. Не все девушки столь скромно относятся к собственным прелестям и ценят рыцарское обращение. Я слышал, что в городах на севере многие женщины весьма пренебрежительно относятся к мужчинам и узам брака». Эффи с трудом сглотнула. Она знала, что в последние годы все больше женщин поступало в университет, и многие из них, закончив учебу, оставались без обручальных колец. А ведь каких-то 10 лет назад девушки шли в колледж с единственной целью — найти себе мужа. Бабушка до сих пор в каждом письме спрашивала Эффи, познакомилась ли она с перспективным юношей. «Нет», — раз за разом отвечала Эффи. Машина подпрыгнула на очередной выбоине, и сердце Эффи пропустило удар. «А вы когда-нибудь были женаты?» — поинтересовалась она, делая последнюю попытку проявить вежливость. Шины зловеще шуршали по мокрому песку. «Нет», — ответил он. «Не все мужчины созданы для брака». «Понимаю», — доброжелательно отозвалась Эффи. «Мои родители так и не поженились». Повисла долгая пауза. От яростных порывов ветра, казалось, дрожали стекла. Янта ехал куда быстрее, чем Уэдерл, на той же самой машине. Вцепившись в край сиденья, она закусила губу, вдыхая висящие в салоне запахи мускуса и морской воды. Так пах сам Хирайт. «Вы так торопитесь вернуться?» — почти прокричала Эффи, стараясь заглушить вой ветра и шум песка, который летел из-под колес и хлестал по стеклам. «Конечно!» — ответ Янта больше походил на рычание. Эффи застыла на сиденье, чувствуя себя бабочкой, которую иголкой пригвоздили к месту. Ее все сильнее охватывал смутный зловещий страх. Сердце бешено колотилось в груди. Она крепко вцепилась в ручку сумки, предчувствуя, что сейчас может случиться нечто ужасное. «Простите», — выдавила она. Воздух в машине вдруг показался необычайно спёртым и тяжелым. Эффи осознала, что утром не приняла розовую таблетку. Янта отвел взгляд от дороги. И нет, ей не почудилось раньше. Мутные глаза стали ясными, стеклянными. В них сверкало безумие. «Мы говорили целый час, но вы так и не сказали мне главного», — произнес он. Эффи хотела попросить его следить за дорогой, а не смотреть на нее. Машина неслась вверх по склону холма на огромной скорости, и Эффи вжимала в сиденье. «И что же?» Жалко выдавила она. Янта резко отвернулся к дороге, и Эффи осознала, что в машине нет зеркала заднего вида. Боковые зеркала были повернуты так, что их не было видно. Янте пришлось бы обернуться, чтобы посмотреть, что происходит сзади. Почему она не заметила этого раньше, когда за рулем сидел Уэдерл? Или тогда зеркала были на месте? Зрение начало расплываться. «Только не здесь», — умоляла она себя. «Не здесь, не сейчас». Пузырек с розовыми таблетками лежал в сумке. Но не стоило рисковать и принимать их на глазах у Янта. Наверняка он задаст кучу вопросов, а у нее не было сил на них отвечать. Эффи ощущала, как ведьмины камни подпрыгивают в кармане в такт движению автомобиля. «Зачем вы на самом деле приехали сюда?» Наконец сказал Янта все тем же низким, хриплым, рычащим голосом. «Такой красивой девушке не нужны подобные проекты. Любой пылкий мастер в мгновение ока поставит вам высший бал». Паника накатила мгновенно и накрыла ее с головой. И тогда-то Эффи увидела его. Он сидел на месте водителя, где всего секунду назад находился Янта. Гладкие, как вода, черные волосы. Бледная кожа, будто лунный свет, и горящие провалы глаз, прожигающие ее насквозь. Оторвав руку от руля, он потянулся к ней, растопырив пальцы с длинными, темными, острыми ногтями, больше походящими на когти. Радуясь, что не пристегнулась, Эффи распахнула дверцу и на полном ходу выпрыгнула из машины.